Кирилл Шарапов. Мертвый мир. Поселенец. Моей жене Елене, той, что всегда рядом. Нет никакой вероятности, что все сущее будет существовать вечно. Могущественные цивилизации обратились в пыль, оставив после себя с десяток древних памятников и неясные записи. Так и мы когда-нибудь канем в небытие, и мародеры, гордо зовущие себя археологами, будут бродить по разрушающимся городам, заросшим травой и деревьями. А может, и не будут, поскольку бродить по ядерной помойке, даже в костюмах с наивысшей защитой, нецелесообразно. Но человечество ищет новые горизонты. Отчаянные одиночки совершают прорывы, пытаясь приоткрыть дверь для миллионов. Так изобрели интернет. Делали для себя, а вышло для всех. Так появились самолет и электричество. И именно так один физик открыл проход в другой мир. Глава первая. Разведчик. «Что там, Валера?» «Я не знаю», – растерянно поправляя роговые очки, ответил щуплый, невысокого роста мужчина с внешностью ботаника. «Это дверь, точно, но куда она ведет и что там тебя ждет, даже не представляю». Мужчина, стоявший напротив небольшой энергетической арки, скривился. «Пойди туда, не знаю куда». Напряжение еще не подали. Да, затраты на этот канал были гигантские. Для того, чтобы дверь или врата, как это называлось в официальных документах, работала один час, требуется столько же энергии, сколько на освещение Москвы в течение 10 часов. Мы туда забросили небольшой исследовательский дроид. Видеосигнал устойчивый, но многого снять не смогли. Знаем, что атмосфера пригодна для дыхания, и врата открываются в лесу. А потом дроид атаковало что-то стремительное, и сигнал был потерян. Вилен Ульянов, которого из-за имени и фамилии все звали просто Ильич, поморщился. Все как обычно. Дали автомат и отправили вперед, ничего толком не объяснив. «Иди и сдохни!» Вилен поправил свисающий с плеча новенький, только что из смазки АЕК-973С под калибр 7,62. При первоначальной разработке оружия сделали стандартный магазин на 30 патронов, но потом подумали и добавили еще пару вариантов на 45 и совсем уж для извращенцев на заказ изготавливались 70-зарядные банки. Вилен оказался именно таким извращенцем. Одна банка в автомате и 4 в специальной разгрузке. АЕК был собран по очень популярной ныне схеме сбалансированной автоматики, что давало минимальную отдачу, великолепную кучность, возможность установки оптики и подствольного гранатомета, которые пока лежали в рюкзаке. Сейчас на оружии стоял коллиматорный прицел. В рюкзаке, помимо снаряги к автомату, были аккуратно уложены моток веревки, 2 литра воды, аптечка, маленькая саперная лопатка, 3 суточных рациона, мачете и охотничий нож. Вот и весь набор исследователя нового мира. «Ну что, Вилен, готов?» – спросил ботан. Вилен отрицательно покачал головой. «Тогда начали!» – улыбнулся Валера и громко крикнул. «Ваня, давай!» По контурам двери прошла небольшая вибрация, и все медленно затянуло пленкой, очень похожей на ту, что бывает, когда надувают мыльные пузыри. Она переливалась всеми цветами радуги притягивая взгляд. «Пошел!» – заорал на Велена Рябов. «Или тебе пинка наладить для ускорения?» Велен шагнул вперед, дыхание на мгновение сперло, сердце замерло, пропустив пару ударов. Секунда и... Нет никакой лаборатории. Обычный лес, высокая трава, гигантские сосны и кедры. Рефлекс сработал сам по себе. Велен вскинул автомат, лязгнул затвор, досылая патрон. Чутье солдата подсказывало, что вокруг ничего опасного нет. Вот только это чутье было настроено на обычный мир и на обычную войну с обычным противником. Велен несколько минут вслушивался в тишину леса. Тот жил своей жизнью, где-то в вышине пели птицы, в траве стрекотала какая-то насекомая мелочь. Ильич отцепил от пояса небольшой штырь с конусом на конце и силой воткнул его в землю. Внешне это устройство здорово напоминало китайскую петарду. Вот только стоило оно как вагон петард, а то и как эшелон. Якорь возвращения – то, без чего он никогда не вернется домой. Якорь несколько раз моргнул светодиодом, сообщая, что включился и работает, и уснул до того момента, как откроются врата. Велен достал планшет и сверился с системой поиска. Отметил первую точку, огляделся еще раз. Он стоял на краю слегка вытянутой поляны, окруженной густым лесом. Оставалось только определиться, куда идти. Велен вспомнил старый анекдот. «Слоны идут на север». «Слоны идут нахер, а ваш Штирлиц живет этажом выше». И решил выдвигаться на север. Лес напоминал тайгу, хотя таковой и не являлся. Сосны соседствовали с рябинами, дубами, осинами, кедрами, лиственницами и еще десятком видов деревьев, которые Ильич просто не смог опознать. Сплошная растительная каша, словом. Да и ладно. Маленькая камера-пуговица, вделанная в камуфляж на левом плече, исправно зафиксирует все. Пусть у Валеры потом голова пухнет. Но прежде чем двигаться в выбранном направлении, необходимо было сделать одну вещь. Велен прошел 50 метров и нашел то, что искал. Небольшой дроид, что-то вроде маленького спутника, размером с баскетбольный мяч. Детали дроида оказались разбросанными на площади метров 2. Следов вокруг было немного, и все они принадлежали крупному хищнику. Вот только следопытом Ильич оказался посредственным, и определить вид напавшего на дроид зверя он не смог. Впрочем, эти дроиды были довольно хрупкими. Велен своими глазами видел, как в небольшой комнатке проводили испытания. Прототип из-за отказа управления врезался в стену на скорости пешехода и просто развалился на части. Так что ничего удивительного в гибели этого дроида разведчик не видел. Если его атаковало существо с приличным весом, то могло развалить такой хрупкий агрегат одним ударом. Ильич вынул из считывающего устройства противоударный жесткий диск, самую крепкую часть дроида, как шутил их создатель, и убрал в рюкзак. Оглядевшись и ничего опасного не обнаружив, Велен перехватил поудобнее автомат и бодро зашагал в избранном направлении. Правый глаз зафиксировал движение, и разведчик быстро вскинул к плечу автомат, готовый выстрелить в любую секунду. «Хорошо, левый даже зажмуривать не надо», – подумал про себя Ильич. Дело в том, что вместо левого глаза у него был протез. Глаз он потерял 10 лет назад, когда пуля снайпера срикошетила от асфальта. Велену еще повезло. На той гребаной улице он тогда оставил половину отделения. Вообще, в этой чертовой Чечне все было через задницу. Вместо приказа «вперед» – приказ «стой» и наоборот. Вот и гибли молодые пацаны. А сколько из них культями асфальт подметают, никто и не считал. Для политиков боевые потери – это обычные цифры. Просто цифры, за каждой из которых оборванная или искалеченная жизнь. Вилен облегченно выпустил воздух. Угрозы не было, просто какой-то небольшой зверек качнул ветку, перескакивая на соседнее дерево. Он был здорово похож на белку. Рыжеватый мех, вот только хвост. Вилен не сразу понял, что зверек не только лапами уцепился за кору, гибкий хвост обвился вокруг толстой ветки, да и зубки у него были нехилыми. Саблезубую белку из мультфильма «Ледниковый период» — вот кого напоминал невиданный зверь. Вилен опустил ствол и медленно пошел дальше. А что, если здесь только лес и ничего больше? Глянул вверх, Ильич отметил солнце, стоящее в зените. «Как странно», — подумал он, — «я в пути около часа и стартовал ровно в 11 утра. Выходит, что полдень здесь и полдень там в одно и то же время?» «Похоже, так», — ответил Вилен сам себе и зашагал дальше. Жизнь Ильича складывалась очень непросто. Вернувшись в 2000-м с войны, старший сержант Вилен Ульянов начал пить. Пить по-черному. Докатился до того, что продал дедовские ордена. Дед, крепкий старик, разменявший 8-й десяток, осерчал и набил внуку морду. Набил страшно, сломал челюсть. В общем, отделал сержанта, командовавшего разведвзводом, как щенка. По уставу взводом должен был командовать офицер, лейтенант. Но пиджак, который неведомо как оказался на этой должности, был самой настоящей тряпкой. Сам он ничего не мог, авторитета у подчиненных не имел, был тих и вежлив, а потому посылаем всеми, кому была не лень. К тому же вскоре Летеха начал крепко бухать. На той войне пили многие, почти все, но пили аккуратно. Тех, кто не знал меры, учили свои же, поскольку пьяный с оружием был опасней врага. Не надо считать, что на войне пьют от безысходности. Это правда, но далеко не вся правда. Водка является отличным дезинфектором, а уж сколько дерьма солдатам и офицерам приходится сожрать благодаря государству, для которого каждый из них был просто боевой единицей, легко заменимой, а потом не сильно дорогой. В общем, спиртное являлось просто лекарством, и психологическим в том числе. Поэтому пиджака заперли подальше, отобрали оружие и оставили в покое, а командир бригады, плюнув на субординацию, поставил на взвод молодого и перспективного сержанта, который и дело знал, и авторитет имел. Так Вилен стал офицером, не имея звезд. Видать, наследственно это. Все мужчины в семье Вилена были военными. Отец погиб в Афгане вскоре после рождения сына, прадед был генералом на государевой службе, а дед – подполковником СМЕРШ, ловил в отечественную диверсантов. Именно он профессионально, со всем тщанием ветерана СМЕРШ, отделал внучка и открыл тому простую истину – либо ты живешь как человек, либо подыхаешь как животное. С того вечера Вилен к спиртному больше не прикасался. Когда зажила челюсть, побрился, подстригся, купил приличную одежду и пошел искать работу. Это его едва не сломало. Оказалось, что никому не нужен одноглазый ветеран войны, о которой и вспоминать уже стало неловко. Вилена боялись. От него шарахались, как от убогого. Звали в милицию, но тут уже сам Вилен отказался. Проверять документы у гостей, собирать пьяных по улицам и ездить на бытовуху – нет, это было не для него. В итоге он перебрался в Москву и устроился охранником на небольшое частное производство. К счастью, проработал он там недолго. Не успел снова запить с тоски, повезло. Его подобрал бывший одноклассник, с которым Вилен столкнулся в метро. Так Ильич оказался на должности охранника в НИИ экспериментальной физики. И вот уже почти 5 лет числился начальником охраны. И что теперь? А теперь он у черта на рогах. То ли на другой планете, то ли в будущем, или вообще в параллельном мире. В принципе, без разницы. Просто теперь он был очень далеко от Москвы. Погода прекрасная, небо голубое, судя по листве и траве, конец июня, начало июля. Все зашибись, вот только что-то вокруг не так. Вилен замер, автомат снова смотрит стволом в ближайшие кусты. Там явно кто-то был, и уж точно не белка. Очень медленно раздвинулись ветки, и навстречу, мягко ступая по хвойному ковру, вышел кот. Именно кот с большой буквы. Вроде бы обычный, домашний, гладкошерстный, вот только размером он был с матерого волкодава и весил килограммов 70. На мгновение Вилен оцепенел, встретившись взглядом со зверем. Это вам не милая домашняя животинка. Реальный хищник, на лапах выпущены 5-сантиметровые когти, 2 клыка с указательный палец толщиной и примерно такой же длины. Кот тем временем плавно пошел по кругу, огибая человека по самому краю и без того небольшой поляны. Ильич медленно поворачивался следом, стараясь не разорвать зрительный контакт. Палец сам отщелкнул переводчик огня на длинную очередь, но кот так и не напал. Совершив полный круг, несколько мгновений зверь смотрел на человека, после чего одним гибким прыжком исчез в зарослях. Вилен еще какое-то время наблюдал за кустами, пока ветки на них не перестали качаться. «Блин, если здесь котики такие, то какие же тогда собачки?» Громко и вслух сказал Вилен, отгоняя запоздалый страх. «А уж корову я и представить боюсь!» Как ни странно, звук собственного голоса снял напряжение. Но справиться с мощным выбросом адреналина не удалось. Вилен достал сигарету и закурил. Хотя и опасался, что запах дыма привлечет сюда еще каких-нибудь хищников. Только не настолько мирных. Но обошлось. Вилен сидел, прислонившись спиной к большому раскидистому дубу, который явно уже разменял сотню лет, а то и больше. Теперь под его кроной можно было укрыть от дождя дачный домик средних размеров. Часы на запястье показывали 1:30 по времени родного мира. Здесь, судя по солнцу, было примерно столько же. «Пора идти», – приказал он сам себе и поднялся на ноги. «Еще час шагаю, потом обед». Вилен часто разговаривал сам с собой. Привычка опасная в некоторых ситуациях, но избавиться от нее не представлялось реальным. Приобретена она была во время войны. Так сложились обстоятельства. Тогда Ильич почти 4 суток просидел в подвале одного разрушенного дома в компании нескольких убитых бойцов. Выбраться не было никакой возможности. Дом, в подвале которого он прятался, оказался в окружении боевиков, прямо посреди их укрепрайона. 4 дня разговоров с самим собой. Боевиков вышибли, Ильича отправили в госпиталь с контузией. Контузию вылечили, а привычка осталась. «Еще 100 метров, и нужно обедать», — решил Вилен. Лес редел, почти не встречались громадные деревья, больше стало кустов. Иногда под ногами чавкала вода. Местность вокруг была довольно болотистая. Выбрав самый сухой участок, Ильич устроился на привал. Вскрыл рацион для летчиков, съел галеты с фаршем, разогретым на сухом горючем, запил водой из фляги. Отломил кусочек шоколадки. Да, эти сухпаи намного лучше тех, что им приходилось жрать в Чечне. На тушенку с серыми макаронами, или, как солдаты их называли, шланги с мусором, он до сих пор без рвотного рефлекса смотреть не мог. То же, что находилось в зеленой пластиковой коробке, было как минимум вкусным. Выкурив сигарету, Ильич закопал отходы и, наметив направление, взял прежний темп. За 3,5 часа он отмахал еще 10 км. Точнее, мог бы сказать навигатор, но лезть в рюкзак за ним не хотелось. Прибор новейшая армейская разработка, не навигатор в прямом смысле этого слова, а скорее шагомер, был связан с пуговицей камеры, которая сканировала местность и отправляла данные на флеш-карту, где хитрая программа, в свою очередь, прилежно фиксировала маршрут, попутно составляя карту. В отсутствие орбитальных спутников – незаменимая вещь. В продвижении вперед прибор помочь не мог, а вот вернуться назад мог, и даже очень. Неожиданно лес закончился. Вилен замер, глядя на открытое пространство, шириной не более 20 метров, густо заросшее травой. Деревья остались позади, последнее время он пробирался по густому, заболоченному низкорослому осиннику. То, что перед ним железнодорожная насыпь, сомнения не вызывало. Да, она поросла травой и кустарником, но ничем иным этот явно искусственный вал просто не мог быть. Вилен оказался прав. Ржавые рельсы нашлись через минуту. Именно столько ему понадобилось, чтобы подняться наверх. Бывший разведчик посмотрел налево, затем направо, словно переходил дорогу. Теперь снова нужно было выбирать направление движения, и на этот раз очень важно не ошибиться. Ильич сильно надеялся, что он сейчас стоит не на Транссибе, где можно было идти днями, и так не дойти до станции. Как и любой среднестатистический мужик, Вилен пошел налево. По насыпи шагать было гораздо приятнее, чем по лесу. Хоть и не тайга, где двигаться по прямой в принципе нереально, но все равно по лесу получалось двигаться намного медленнее, чем по нормальной дороге. За следующие 3 часа пути Ильич понял только одно. Людей здесь не было очень давно. Первая находка ожидала его примерно через 11 километров. На путях стоял целый поезд. Вернее, не совсем целый. Товарняк явно простоял здесь очень долго, судя по тому, как проржавел металл, с момента его последней остановки прошло не менее 20 лет, а то и больше. И встал здесь поезд не случайно. Кто-то сначала подорвал пути, а затем разграбил эшелон. Вилен заглянул в один из вагонов. Пусто. То, что состав шел не порожняком, не вызывало никаких сомнений. Там, где когда-то были замки, зияли большие дыры, обрамленные пулевыми отверстиями. Возле одной из таких дыр Вилен остановился и пошарил в траве. 5 минут хватило, чтобы подтвердить его догадку. На ладони лежала насквозь проржавевшая гильза калибра 7,62. Выглядела она так, словно кто-то из следопытов выкопал ее на поле брани Второй мировой. Вот только в родном мире Ильича с момента окончания той войны прошло уже более 60 лет. Получалось, что этому месту преступления было примерно столько же лет, однако... Вилен озадаченно покрутил головой. «Интересно», — он снова начал рассуждать вслух, — «когда гильза лежит в земле и на открытом воздухе, есть ли разница в уровне коррозии?» Впрочем, ответа он все равно не знал. Положив гильзу в карман, Ильич двинулся дальше. Обойдя состав по кругу, вернулся к локомотиву. Наиболее странным было даже не то, что кто-то много лет назад подорвал поезд, а сам локомотив. Это был старый паровоз из тех, что приводили в движение с помощью парового котла, закидывая в давно уже остывшую топку дрова и уголь. Вагонетка с дровами была подцеплена следом за локомотивом. При этом вагоны выглядели довольно современными, во всяком случае, такие Вилен часто видел на привычной ему железной дороге в родном мире. А паровоз, словно из кинохроники времен Второй мировой. В остальном картина происшествия была ясной, как божий день. Когда состав остановился, успел затормозить буквально в нескольких метрах от развороченных взрывом рельс, произошла быстрая огневая стычка. Вся кабина машиниста напоминала решето, а весь пол усыпан гильзами, не меньше двух магазинов. Следовательно, поездная бригада без боя не сдалась, и по нападавшим тоже стреляли. Останки машиниста лежали у дальней стены кабины, выбеленные временем кости, обтянутые железнодорожной формой. Вернее, частью формы. Полусгнивший китель, прошитый на груди очередью, а вот штаны и ботинки отсутствовали. Помощника машиниста, который предположительно должен был входить в состав бригады, видно нигде не было. Вилен несколько минут размышлял над этой загадкой. Что же такое должно было произойти в стране, чтобы кто-то не поленился снять штаны и ботинки с трупа? Ответа не было. Равно как не было и ответа на другой вопрос. Куда смотрела власть, когда неизвестные мародеры вот так запросто подрывали пути и захватывали состав? Ведь поезд – это не микроавтобус, его исчезновение не спрячешь. И если уж ты посылаешь железнодорожный состав в зону боевых действий, то будь добр, организуй охранение. Тут парня осенила внезапная догадка. Выскочив из локомотива, он взобрался на обычную грузовую платформу, прицепленную следом за тендером. Точно, здесь охранение и было. Как минимум, один тяжелый станковый пулемет и несколько автоматчиков, которые ехали в деревянные будки. Все дно платформы было усеяно гильзами, как от легкого стрелкового, так и от тяжелых пулеметов. Да, точно, пулеметов было два. Один калибра 12,7 и второй 14,5 типа КПВ. Под трухлявыми досками он обнаружил несколько трупов защитников поезда. Форма была разорвана в клочья. Все кости носили на себе следы зубов. Видимо, на них откармливалось местное зверье. Рядом с одним из тел блеснуло что-то серебристое. Вилен присел и поднял кокарду. Стерев с нее грязь, разглядел увенчанного короной двуглавого орла с распростертыми крыльями, держащего в правой лапе скипетр, а в левой – державу. На груди орла щит с темно-зеленой каймой, на черном поле которого было изображено летящее колесо на фоне перекрещенных якорей, железнодорожного молотка и топора. Все было понятно без объяснений. Здесь сбились ребята из железнодорожных войск РФ. Вот только основного вопроса это не снимало. Где же находился в данный момент Ильич? Что это? Параллельный мир? Наше собственное будущее? Или то самое место, куда Макар телят не гонял? Вилен несколько минут постоял, анализируя полученную информацию. Затем пожал плечами и засунул кокарду в карман, где уже лежала ржавая гильза. К сожалению, никаких документов, которые могли бы пролить свет на то, что здесь произошло, он не нашел. Но, как сказал вождь мирового пролетариата, имя которого и носил Ильич Вилен, аббревиатура Владимир Ильич Ленин, у деда, когда-то так назвавшего внука, было своеобразное чувство юмора. «Верной дорогой идете, товарищи!» Вилен явно шел верной дорогой. Вот только сколько же еще по этой дороге придется идти? Ильич глянул на часы. 17 с копейками. Самое время для 5-часового чая, решил бы любой англичанин. Нужно было решать, идти дальше или же остаться здесь. Дилемма была та еще. Если идти, то до темноты, которая по расчетам Вилена окончательно накроет этот мир часам к 10 вечера, то есть в запасе целых 5 часов полезного времени. Однако, если он до вечера не найдет крыши над головой, ночевать придется в лесу, где гуляют котики под центнер весом. Валера говорил, что будет активировать врата ежедневно в 6 вечера в течение 5 дней. Если же до конца этого срока Вилен не вернется, скорее всего, его просто признают погибшим. Включение канала даже на несколько минут стоило бешеных денег. Валера и так сильно рисковал, активируя его каждый день. эксперимент уже унес миллионы рублей, и начальство начинало тихо звереть при одном упоминании Валеркиной фамилии. С другой стороны, припасов увелено навалом, а вот собранной информации кот наплакал. Пока возвращаться было не с чем. Надо продолжать движение. Чем дальше зайдешь, тем больше шансов найти что-нибудь действительно стоящее. «Значит, смело прём вперед, навстречу заходящему солнцу», — решил наконец Вилен и спрыгнул на железнодорожную насыпь. Уже через 3 часа парень пожалел, что не остался ночевать в локомотиве. 13 километров позади, ноги гудят от усталости, а приемлемого места для ночлега не видать. Зато Вилен нашел мост. Под железной дорогой проходила автомобильная трасса, насколько хватало глаз, совершенно пустынная. Трава давно разломала асфальт, превратив единое некогда полотно в мозаику. Жалкие осколки цивилизации. Спускаться на шоссе Ильич не стал. Тяжко вздохнув и рефлекторно поправив висевший за спиной рюкзак, он уже далеко не так бодро, как несколько часов назад, зашагал дальше. После моста окружающий пейзаж заметно изменился. На пути Вилену встретились 2 железнодорожные станции, точнее, обычные бетонные перроны. Вывески не сохранились. Видел деревеньку с десятком сгнивших, покосившихся домов. Очень хотелось поискать следы людей, понять, что же здесь произошло. Но дома были настолько ветхими, что Вилен даже не рискнул заходить. Едва вступив на крыльцо, он провалился по колено в сгнившие доски пола, чуть не сломал себе ногу и быстро передумал. Пусть даже внутри его и ждал источник информации, способный подсказать, где он, куда идет и что здесь случилось. Жизнь была дороже. Окинув взглядом брошенное жилье, он двинулся дальше. Нужно было спешить. Уже скоро дневной свет сменится кромешной тьмой. Хорошо еще, если луна будет. Боги любят смелых безумцев. Видимо, кто-то из них изредка бросал взгляд на этот мертвый мир и потому заметил одиноко бредущего человека. Подходящее место для ночлега Вилен нашел минут за 20 до того, как сумерки сгустились до состояния «Вот я, блин, и осел!». А заодно Вилен пришел туда, куда так стремился. Это был маленький городок, начинавшийся с дряхлого кирпичного здания вокзала. Ильич на глазок оценил возраст строения явно больше 100 лет. Широкие деревянные двери, превратившиеся в труху, валялись на полу, выложенном старой советской плиткой стандартных цветов – коричневой и светло-бежевой. Вилен включил подствольный фонарик. Узкий луч пробежался по отсыревшим стенам, пол был залит водой, часть крыши обрушилась. Здание, пережившее своих строителей, медленно умирало. А вот и то, что он искал. В дальнем углу была сложена груда кирпичей, а древние, чудом сохранившиеся деревянные лавки, идеально годились для растопки. Они так и просились в костер. Самодельная мачете играючи справилась с колкой дров. Вилену его сделал слесарь из института, пустив на клинок какой-то уникальный сплав, который проходил под грифом «секретно». Великолепный тесак вышел. Что ни делай, никогда не затупиться. В меру тяжелый, можно спокойно развалить голову на 2 части или нарубить дров, как сейчас и поступил Вилен. На разгрузке рукоятью вниз висел боевой нож из того же материала. Изготовление этого оружия обошлось Ильичу в 1500 баксов. Вилен достал скрытый ранее ИРП и принялся за ужин. На костре уже закипала небольшая металлическая кружка, в которую разведчик-первопроходец бросил 2 ложки растворимого кофе. Даже за ужином он не забывал, где находится. На коленях лежал полностью готовый для стрельбы АЕК. Ильич любовно провел рукой по ударопрочному пластику, из которого была сделана вся фурнитура от цевья до рукояти. Надо признать, это оружие сильно ушло от схемы «чем проще, тем лучше», столь любимое в советские времена. Правда, и в разборке он был намного тяжелее, чем старый добрый АК. Знакомые говорили, что и Калашников свой новый автомат АК-12 делал по той же схеме сбалансированной автоматики, но пока его видели лишь на выставке, да на фотографиях. Каким образом АЕКи попали в научный институт, Вилен не знал. Но служба безопасности, поголовно набранная из силовиков, причем ветеранов боевых действий, побывавших в самых разных концах света, пользовалась исключительно этим оружием. Уже позже Вилен узнал, что зарплату, которую он получает, приходит не из института, а из ФСБ. Точнее, ему платила служба по охране стратегических объектов, которая и подбирала себе кадры из отставников, вышвырнутых на гражданку. О том, на кого именно он работает, Ильич узнал только при назначении на должность начальника охраны. Он сильно удивился, когда вместо кабинета директора его вызвали в региональное управление ФСБ. И там генерал зачитал приказ, попутно подсунув Вилену документ о неразглашении. Но во всем этом Ильич нашел много полезного. Например, он снова оказался на государственной службе и был востребован, да и зарплата его устраивала. Теперь вот судьба привела его в какой-то непонятный мир, и он пьет кофе на брошенном людьми вокзале. И у него есть еще 4 дня, остающихся до возвращения. А ведь можно оставаться жить здесь, на полянке в лесу, ожидая, пока Валера забросит сюда следующую партию туристов. Вот только зачем? После того, как паёк был съеден, Вилену сильно захотелось спать. Уж больно день выдался насыщенным на ходьбу. Вот только как тут спать, когда ты находишься хрен знает где и приходится ждать фиг знает чего? Вилен все же решился, иначе завтра можно было бы смело двигать обратно, потому как нечего шарахаться по незнакомому миру смертельно уставшему человеку. Уснул он, как и любой хороший солдат, мгновенно. Проснулся он также, разом, хоть и не было давно боевой практики. Последние 10 лет Вилен Ульянов воевал только на полигоне. Но врожденному умению просыпаться мгновенно, при этом выглядеть свежо, словно и не спал, завидовали многие. Ильич еще не понял, что его разбудило. На ствол автомата уже смотрел на дверь, предохранитель тихонько щелкнул, переводя оружие на режим 3 выстрела. Костер потух, даже верхний слой углей остыл, хотя нагретые кирпичи все еще давали слабое тепло. Снаружи кто-то ходил. Вилен почти бесшумно поднялся, телескопический приклад давил в плечо, палец застыл на спусковом крючке. Немного потянуть, и 3 пули уйдут в цель. На расстоянии до 100 метров они попадут в 5-копеечную монету, причем все 3. Ильич опустился на колено, держа вход под прицелом. Он не зря расположился в самом дальнем углу слева. Любой, кто когда-нибудь зачищал помещение, знает, рефлекторно человек обычно разворачивается вправо, и при грамотном выборе позиции у тебя всегда есть шанс срезать его прямо на входе. Главное при этом не нервничать и быть не полным профаном в стрельбе. Вилен профаном не был. Лохов в разведку никогда не брали. Для чемпиона города по стендовой стрельбе, прошедшего обкатку в Чечне, 10 метров не расстояние. На такой дистанции он сможет вогнать все 3 патрона в любой глаз по выбору, прежде чем противник успеет вздохнуть. Нечто большое и стремительное возникло в широком дверном проеме. На этот раз Вилен не стал ждать. Все 3 пули ушли в морду зверя. Тяжелые бронебойные дозвуковые пули развалили череп словно тыкву, на стену брызнула кровью вперемешку с мозгом. Зверь умер мгновенно. Ильич не испытывал никаких сомнений. Тварь охотилась. И охотилась на него. В отличие от встреченного днем кота, этот хищник не изучал противника. Он просто хотел жрать. Какое-то время Вилен выжидал, держа на прицеле дверной проем и не забывая поглядывать на 2 небольших окна. Но все было тихо, чувство тревоги отступало. Исследователь неизвестного мира поднялся и медленно двинулся к двери. То, что лежало у порога, отчасти напоминало собаку, Только размерами псина была с маленького пони и весом так килограммов под 150. И если котик, встреченный днем, был в холке примерно около метра, то этот зверек был повыше, сантиметров на 40-50. Огромные челюсти, полные зубов, пара клыков размером с ладонь, странная шкура с кротким ворсом, слегка светящаяся серебром в тусклом утреннем свете. И все же существо здорово напоминало собаку и вполне могло быть ее далеким потомком. Велен быстро собрался и вышел наружу. Далеко на востоке уже занялся рассвет, окрасив горизонт нежно-розовым цветом. Теперь пора было разобраться, где он находится и что тут есть интересного. Велен подпрыгнул, проверяя, как подогнано снаряжение. Ничего не гремело и не бренчало. Обойдя здание вокзала, Ильич отправился на осмотр достопримечательностей. Городок оказался не таким уж и маленьким, как показалось в сумерках. 1020 жителей, может, чуть больше. Теперь он был заброшен и мертв. Единственными его обитателями, видимо, являлись зверьки, подобные тому, что лежал сейчас в дверях вокзала. Пока не поздно, лучше убраться от трупа подальше. На него скоро набросятся стервятники, и какого размера они будут, совершенно неясно. Разведчик вынужден был констатировать, что пока данный мир разнообразием живности не поражал. За прошлый день Велен видел несколько довольно больших птиц и десятка-два поменьше, похожих на ворон. Также не забываем белку с клыками, ну и, конечно, котика размером с большую собачку. Крайняя к Железке улица носила простое и понятное название. 50-летие октября. Велен приблизился к трехэтажному дому. Вход в подъезд был открыт, от двери осталась одна доска, висевшая на двух совершенно ржавых петлях, которые каким-то чудом не осыпались пылью. Перед входом небольшая груда крупного щебня, из которого торчали куски арматуры, видимо, обвалившийся козырек. Ильич аккуратно вошел внутрь, подсвечивая свой путь фонариком. Луч метнулся по стенам, и сразу стало ясно, что дом уже давно заброшен. Везде потеки, на полу белые следы от осыпавшейся штукатурки, крошащийся кирпич. Освещая опасные места, разведчик поднялся на первую площадку. Как и ожидалось, дом явно посетили мародеры. Все двери выбиты, квартиры пусты. Вот только Велену необходимы были не материальные ценности, а информация. Парень вошел в первую квартиру так, как и положено. Сначала ствол, потом сам. С первого взгляда стало ясно. Здесь ловить нечего. Огонь уничтожил все, что осталось от мародеров. В трех других квартирах наблюдалась схожая картина. Велен чертыхнулся и поднялся на второй этаж. Осмотрев единственным глазом закопченные стены, поднялся на третий. Но и тут был сплошной облом. Выгорел весь подъезд, крыша обвалилась, и природа медленно уничтожала людское строение. В соседнем подъезде было то же самое. В третий и последний Велен даже заходить не стал. Пройдя до конца улицы, на которой было всего 4 дома, разведчик окончательно убедился, что мародеры и поджигатели здесь потрудились на славу. Велен сплюнул на траву, которая уже давно уничтожила асфальтовое покрытие, и пошел вглубь городка. Пустынные улицы мертвого города навевали тоску. Один раз его атаковала пара каких-то тварей размером со среднюю собаку на очень коротких ножках. Прыгнули на него из руин 5-этажки. Велен хоть и не был готов к этой атаке, но короткую очередь выпустить успел. Собачки рванули прочь, причем одна подволакивала заднюю лапу, оставляя отчетливый кровавый след. Ильич хотел было добить ее, но твари проворно скрылись в руинах, и разведчик лишь махнул на недобитка рукой. Скорее всего, псина не переживет сегодняшний день, ее добьет напарник, или еще какие гады выследят по запаху крови. Однако это приключение показало, что Мирсий был не столь уж и пустынен. Большие хищники – не единственные его обитатели. Правда, все произошло очень быстро, и Вилен не успел хорошенько рассмотреть противника, но стычка помогла собраться. Он снова был в бою. А значит, хватит уже вести себя как на прогулке по бульвару под пивко и шуточки. Пора вспоминать, как живут на войне. Все, что до того приходилось наблюдать, повергало Вилена в уныние. Ветер гонял обрывки бумаги вдоль дороги, во дворах гнили остовы машин, с которых практичные мародеры давным-давно свинтили все ценное. Больше всего Ильича напрягали человеческие останки, выбеленные временем скелеты, на которых кое-где остались лоскуты одежды. На многих костях были заметны следы зубов и пуль. В одном из подвалов Вилен нашел и настоящую братскую могилу. Десятка два людей, мужчины, женщины и даже дети, кости которых растащили хищники. У каждого черепа пулевое отверстие в затылке. Место казни. Правда, ответа на вопрос, за что именно их порешили, там не нашлось. Да и вообще не было никаких намеков на отгадку. Где он и что здесь произошло? Головоломка не складывалась. Удача улыбнулась ему лишь в третьем по счету доме на улице, примыкающей к центральной площади. Подъезд с крепкой металлической дверью, которая оказалась запертой, окна заложены кирпичом со вставленными узкими щелями бойниц. В том, что этот объект кто-то атаковал и оборонял, сомневаться не приходилось. На стенах многочисленные следы пуль, дверь, которая так и не поддалась нападавшим, была явно повреждена взрывом. Вилен минут 15 изучал дом, не высовываясь из кустов. Никаких признаков жизни обнаружить не удалось. О том, что все здесь происходило давно, свидетельствовали ржавые гильзы, рассыпанные в кустах. Видимо, здесь была позиция пулеметчика. Время почти уничтожило улики, но бывший разведчик легко отыскивал приветы из прошлого. Вот бруствер, а вот и полуосыпавшийся окоп для стрельбы лежа. Выбравшись из кустов, он направился к двери. Пока ее прикрывали защитники, преодолеть эти 50 метров открытого, прекрасно простреливаемого пространства было абсолютно нереально. Если, конечно, человек не торопился увидеться с апостолом Петром. Те, кто штурмовал дом, существенно упростили Вилену задачу. Взрыв выгнал дверь, замок на ней едва держался. «Добро пожаловать!» – провозгласил Вилен и ударом ноги выбил задвижку. Раздался лязг, звук упавшего механизма, оставалось только потянуть за ручку. И тут Ильич замер. Сколько в Чечне погибло ребят, которые просто потянули за дверную ручку. Покопавшись в рюкзаке, он быстро привязал к двери тонкий фал и, отбежав, спрятался в небольшую промойну. «Бойся!» – крикнул он сам себе и резко дернул за веревку. Ильич даже не услышал. Почувствовал, как хлопнул старый укороченный запал. Через секунду раздался взрыв. Вилен выбрался из укрытия и направился ко входу, сматывая веревку. Что же, все логично. Любой человек, беззаботно распахнувший дверь, получал пригоршню легких осколков четко в корпус. Пристроившись слева от входа, разведчик заглянул внутрь. Других сюрпризов он не разглядел. На лестнице пусто, слева из нескольких мешков с песком оборудована позиция для бойцов, прикрывающих вход. Тот, кто строил оборону дома, знал толк в фортификации. Вилен вошел в подъезд и заглянул за мешки. Два скелета в обрывках серо-голубого городского камуфляжа «Флора» с нашивками ОМОН, два АКС, покрытых пылью. То, что умерли бойцы не своей смертью, было совершенно ясно. Кости разгрызены мощными челюстями, черепа расколоты. Вилен отстегнул магазин одного из автоматов. Пусто. Глянул вверх и обнаружил на стенах и потолке многочисленные следы от пуль. Судя по всему, что-то атаковало их сверху. Мужики стреляли до последнего патрона,